дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как устала я и не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой, пьяняя звуком голоса, похожим на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. О, я была уверена, что ты придешь назад. Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как устала я и не решалась лечь.